Рабочая штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации 15 июня. Южнокорейская организация Чамюрюнде 22 августа опубликовали заявление и комментарии соответственно. Они осудили бешеные американо-южнокорейские военные учения Ultimate Freedom Guardian.